так это тебе даже в плюс. Своей контратакой Джорджи тоже вроде бы нарушил неписанные правила. Трюки и раскачивания на кольце традиционно числились прерогативой чернокожих игроков. Таким образом, они провоцировали противника, словно говоря: «Я не просто играю лучше тебя. Я могу устроить тебе нахрен такую головомойку, что тебя, мудака, родная мама не узнает». Оба белых парня посмотрели в сторону скамейки запасных, на которой Конжерс сидел, опустив голову между колен. Трей Шоун и Андрей все еще стояли, склонившись над ним. «Не оборачивайся», — сказал Майк. «Там тренер на трибуне встал и смотрит сюда. Чувствую, его так и подмывает спуститься посмотреть, что случилось с его малышом-любимчиком». Джорджу до смерти хотелось оглянуться, но он удержался. Три теннисных мячика, тренер Бастер Рот и два его помощника вынуждены были оставаться там, где сидели, на верхних, самых дешевых местах, далеко от игроков, потому что по правилам НАС запрещалось проводить регулярные тренировки раньше 15 октября, а теперь был только август. Именно поэтому ребята играли в собственных футболках или раздетыми по пояс. Официальная форма, или даже серые тренировочные футболки с надписью «DuPont Athletics» были бы неопровержимым свидетельством того, что на площадке происходит именно то, что на ней происходит. Регулярная тренировка баскетбольной команды за 7 недель до начала тренировочного сезона. Конечно, никто не запрещал кому-нибудь из членов команды приехать в университетский городок в августе еще до начала занятий, немного поиграть в любимую игру или, например, покачать железо в тренажерном зале. Другое дело, что у любого из игроков, который бы не принял это решение абсолютно добровольно, возникли бы серьезные неприятности с тренером Бастером Ротом. «Эй, ты посмотри, что творится», — сказал Майк. «Тебе это понравится». Они вызвали ему на замену пиши-читая. «Но ты даешь. Этот урод играть сегодня больше не сможет». Джорджи бросил взгляд в сторону скамейки запасных. «Действительно, один из долговязых и худых белых парней поспешил выйти на площадку, чтобы занять место в пятерке одетых. Прозвище «пиши-читай» тоже придумал Чарльз. И теперь все игроки, как черные, так и белые, только так и называли этот балласт команды. Все трое «пиши-читай» в своих школах считались отличными баскетболистами, но им и думать было нечего выступать за команду первого дивизиона. У них были другие достоинства. Они могли нормально учиться и получать хорошие оценки. По регламенту конференции требовалось, чтобы средний балл команды, не каждого игрока в отдельности, а команды в целом, был не меньше 2,5, то есть не опускался ниже уровня С. Трое ребят, номинально записанных в команду, были настоящими отличниками и таким образом обеспечивали выполнение норматива по среднему баллу. Их называли «спасательными жилетами». Они не позволяли команде пойти на дно с точки зрения академической успеваемости. Другое дело игра. На площадку их во время матча никто бы не выпустил. В команде они только числились. Чарльз подошел вплотную к Джорджо с Майком и сказал: «Слушай, Джорджо, какого хрена ты руки распускаешь? Посмотри, что ты сделал с бедным малышом Верноном». Но глаза его улыбались. Сохраняя на лице напряженно обеспокоенное выражение, Джорджо ответил: «Ничего я не сделал. Он пытался не дать мне выпрыгнуть с мячом и, видно, просто налетел на мой локоть». Чарльз многозначительно хмыкнул, затем встал спиной к Конжерсу и понизил голос. «Налетел на твой локоть?» «Ну, Джорджо, ты даешь. На локоть, значит, налетел. А мне еще говорили, что белые мальчики не умеют жестко играть и не могут постоять за себя на площадке. И какой дурак, интересно, такое придумал?»